Альберт, как и было задумано, в первую очередь смотрел на сканер биоформ Пип-Боя. «Паршиво», — прокомментировал он, — «расстояние обнаружения совсем небольшое. Крысы то дальше было видно. Броня, наверное, поглощает. Или кровь холодная», — буркнула Наталья, с интересом наблюдая за действиями сыта. Рейнджер тем временем споро отпилил кончик хвоста скорпиона и запихнул в поясной подсумок. «Тяжелый, но ценный. Док Разла из него всякие штуки делает. Скажи, мы нормально по нему попали?» — спросил Макс. «Таких попаданий он держит от 3 до 5. У ваших пуль отличное останавливающее действие, так что если хоть раз попадете, успеете добить. Он только поначалу резкий. Хватит смотреть, идем дальше». Через 50 метров пещера распадалась на 2 от норка. Сет настоял, что он в одиночку пойдет в правый, а Максу, Альберту и Наталье достанется левый. Аргумент, что один боец уже пропал, его не смутил. «Я знаю этих тварей. Я знаю, чего стоят мои люди. И знаю, чего стою я сам». Спорить с ним не стали, и, уточнив, что дальше полноценных развилок еще долго не будет, только небольшие карманы-закутки, осторожно пошли дальше. Во тьме, разбавляемой только узкими лучами фонарей, было беспокойно, но Наталья только крепче сжимала рукоять пистолета. «Слева небольшой закуток», — отметил Альберт, — «и, кажется, там сразу 2 твари. Тогда контролируй коридор», — приказал Макс. «Мы с Натой чистим. Выходцам повезло, радскорпионы то ли дремали, то ли были чем-то заняты. Расстрелять их удалось быстро и чисто. Один сразу отлетел к стенке и не подавал признаков жизни, второй еще успел дернуться, угрожающе застрекотав, но ему оперативно добавили еще несколько пуль». Макс кивнул Альберту, и тот отрезал ядовитые хвосты, после чего осмотрел пещерку повнимательнее, обратив особое внимание на кучу костей в углу. «Я надеюсь, это кости животных», — поежилась Наталья. «Кажется, да. И тут еще что-то интересное. Под кучей костей обнаружились 2 цинка с патронами, а рядом кусок ржавой лестницы, изначально уходивший куда-то вверх в заваленный камнями лаз. То-то я думаю, пол слишком ровный для обычной пещеры», — пробормотала Наталья. «Интересно, что тут вообще было? Какой-нибудь пункт базирования местной самообороны?» Макс тем временем успел распотрошить цинки и запихнуть их содержимое в рюкзак. «Калибр 10 мм, как у наших, по сути, гражданских, пистолетов. Не военные, точно. Можно найти что-нибудь интересное?» — сразу заинтересовалась Наталья. «Едва ли. Еда и патроны – максимум. И тех патронов мы едва ли не больше потратим на радскорпионов. Идем дальше». Далеко продвинуться не успели, сзади тревожно замерцал прожектор сыта, и маленький отряд развернулся в его сторону. По словам Рейнджера, он нашел следы пребывания своего бойца, но не его самого, и больше левый тоннель чистить было не нужно. Правый тоннель оказался сравнительно коротким, всего с одним карманом, и гораздо более узким. Оканчивался он щелью, окруженной выпавшими камнями, на одном из которых Сет и нашел клок ткани. «Недавно камни выпали», — поинтересовался присевший на колени Макс. «Похоже на то», — рассеянно отозвался Сет. «Мы глубоко не ходили, но здесь этого прохода я не припомню. Нам точно туда». Радскорпионы по пути вглубь пещеры периодически попадались, но выглядели мелкими и какими-то сонными. Стрелять по ним было даже неинтересно. Четверым бойцам они были не противники, даже когда попадались по 2 и один раз, сразу 3 штуки. Зачистка шла бодро, отряд набрал хороший темп и в конце концов нарвался, вывалившись из тоннеля в большую пещеру, скупо освещенную редкими тусклыми фонарями, так и не протухшими за все прошедшие годы. Кое-где по углам стояли лавки и металлические шкафчики. А еще у пещеры нашелся хозяин. Громадный белый скорпион сразу рванулся в атаку. На выстрел сыта тварь только мотнула башкой, подставив под пулю бронированный широкий лоб, и сшибла рейнджера с ног взмахом клешни. А дальше Наталье пришлось кувырком уходить от устремившегося к ней хвоста. А потом еще раз, отчего-то радскорпион выбрал ее главной целью. Макс с грохотом обрушил на тварь одну из лавок, удачно прищемив хвост. Наталья, так и не выпустившая пистолет из руки, так из положения лежа и открыла огонь в удачно обнажившееся брюхо. Снятые с тела умершего у входа в убежище неизвестного бедолгали бронебойные патроны помогли. Радскорпион заверещал, отбросил лавку, но прежнюю прыть потерял. И до того не стрелявший Альберт с удивившим его самого хладнокровием вогнал пулю твари в злобно выпученный глаз. Наталья выдохнула, но тут же подобралась, услышав тихий стон из дальнего угла пещеры. Сет, до того пытавшийся подняться, едва ли не на четвереньках ломанулся к источнику звука. «Джарвис, братишка, держись. Ты как, чтоб я еще принимал участие в твоих авантюрах?» Слабым голосом отозвался Джарвис. «Пока живой вроде, и даже, надеюсь, ничего не сломал. Пошевелиться, правда, толком не могу, у этой твари мощный яд. Хвост отрезали», — отрапортовал Альберт. «Вдруг для лекарства пригодится. Тогда возвращаемся». Макс одним движением забросил Джарвиса себе на плечи. По дороге спасенный рассказал, что его без затей долбанули хвостом и поволокли в логово. Белый Редскорпион был гораздо быстрее и словно умнее своих более мелких товарищей, и явно не стремился сразу сожрать жертву. Уже у выхода из пещеры Наталья покосилась на ее стену. «Знаете, неуверенно начала она, если сюда заложить взрывчатку, то скорее всего тут можно обрушить вход. Я думал, ты первая будешь против такого решения», — удивленно обернулся Альберт. «А как же исследовать, что там внутри, за той пещерой?» «Ну его», — отмахнулась Наталья. «Может, там еще полсотни таких же тварей?» «Сет, решение за вами», — прогудел Макс. «Взорвем на днях к чертовой матери. И так периодически браминов наших режут, так если еще эти белые попрут, замаемся. Перебьется док без своих препаратов», — категорично отрезал рейнджер. Джарвиса удалось без осложнений дотащить до жилища доктора Разла, заодно служившего ему и рабочим кабинетом. Хвостовое железо белого скорпиона для изготовления противоядия не потребовалось. Оценив симптомы, доктор подтвердил, что яд был тот же, что и у меньших особей, просто концентрация заметно выше, так что можно было использовать и обычные трофеи. Жалко, что новых не будет. Компонент, нужный для противоядия, быстро улетучивается, так что уже двухдневные железы не годятся, да и само вещество не сильно дольше сохраняет свои свойства. Альберт закатил глаза, словно что-то вспоминая, а потом вывел на экран Пип-Боя абсолютно непонятную Наталье формулу. «Так-так», — озадачился доктор, — «а ведь эта мысль мне в голову не приходила. Спасибо, коллега. Похоже, теперь наши запасы противоядия будут храниться долго. И если через несколько дней зайдете, отсыплю и вам несколько доз». Когда Джарвис, получив свою дозу лекарства, наконец, забылся сном, Сет молча обнял по очереди всех троих выходцев. «Если б не вы, не вытащил бы я брата», — сказал он чуть погодя. «Подарил бы вам что-нибудь, да нет у меня ничего, кроме оружия и снаряжения», — развел он руками. «И его, сами понимаете, ни запасного, ни лишнего. Может, свежая карта найдется?» — сразу подключился Макс. «А вот это есть», — обрадованно кивнул Сет. «Завтра отдам копию и расскажу, что к чему. Вы же на ночь глядя дальше не пойдете?» Катерина говорила, что это Радишу решать, можно ли нам на ночь остаться, хмыкнул Альберт. «Вот сейчас к нему и сходите поговорить, он точно разрешит», тряхнул головой Сет. «В караван-сарае места найдутся. Ну что, тогда перекусим, и к старейшине», улыбнулся Альберт, на что Сет понимающе кивнул и шепнул пару слов Катерине, так и дежурившей у ворот. Она улыбнулась и отошла в ближайшее здание, чтобы через пару минут вернуться с подносом, полным овощей, хлеба и даже мяса. «Чем богата наша община?» — она положила поднос на стоявший рядом стол. «Угощайтесь. Хорошим гостям мы всегда рады, а уж теперь точно видно, что вы хорошие». «Рад слышать», — дипломатично отозвался Альберт, приступая к трапезе. Первый контакт с людьми нового мира показался ему вполне успешным. Примечание к части. «Честно признаюсь, быстро писать не получается, и выкладку дальше планирую отдельными арками, или даже целиком. Просто хочется подать знак, что история жива, не забыта. И, как у нас водится, любая начатая книга будет закончена, рано или поздно, так или иначе». Глава 2. Жилище старосты было простым домиком, внешне ничем не отличавшимся от соседних. Внутреннее убранство тоже не блистало роскошью, простой, пусть и довольно большой, стол, несколько стульев, явно самодельные стеллажи. Из интересного была только довоенная дровяная печь, видимая через открытую дверь в дальней комнате. Сам Радиш оказался суровым индейцем неопределенного возраста. Глядя на его спокойное лицо, больше подходящее древнему истукану, Наталья могла бы дать старости от 30 до 70 лет. Первые полминуты Радиш просто смотрел на выходцев из убежища и молчал. Наконец, что-то решив для себя, он изобразил на лице подобие улыбки. «Побольше бы в нашем городе таких гостей, путники», — проскрежетал он простуженным голосом. «Вы провели у нас меньше дня, а я уже знаю о вас много хорошего. С чем пришли ко мне?» «По заданию смотрителя нашего убежища, Ищем управляющий чип системы очистки воды. Надеялись спросить в 15-м убежище, нет ли там запасного, аккуратно ответил Альберт. Ардиш молчал, ожидая продолжения. А нам самим до крайности интересен этот мир. Какими он стал после войны, как изменились люди, как можно найти в нем свое место. И, кажется, нам повезло наткнуться на такой замечательный город, познакомиться с его жителями и, надеюсь, оказаться хоть немного полезными. «Добрые дела к вам вернутся, так работает дхарма», – кивнул Радиш. «Хотя у нас действительно спокойное место, не такое, как другие города на пустоши. Но вы так ничего и не сказали о том, чем я могу вам помочь. Я так понимаю, что в 15-м убежище у нас мало шансов найти рабочее оборудование, но мы бы все же посмотрели, были бы рады, кроме координат на карте, еще и детальному описанию, как туда попасть и что нас может ожидать внутри. Веревки возьмите». Ардиш вдруг улыбнулся по-настоящему, так, что от его суровых глаз пошли лучики морщин. «А по деталям лучше старую Агату спросите. Только с утра, сейчас она, наверное, уже спит. Вы можете заночевать в караван-сарае, где останавливаются торговцы из других городов. В эту ночь, и в любую другую, вы сделали достаточно хорошего, чтобы я мог назвать вас друзьями моего города. Но смотрите, если ввяжетесь в скандал или на краже поймают, выгоню в момент. Там, вроде, один парень, охранник караванов из хаба, сейчас живет, ногу долечивает. Учтем, Альберт что-то пометил у себя в пип-бое. А можете кратко рассказать о ближайших городах и нанести их нам на карту? Давайте, Ардиш близоруко прищурился. Давно я этими штуками не пользовался, уже и подзабыл как. А почему? Удивилась Наталья. Удобно же, да мой барахлить начал, так что я его давно в шкаф убрал. И вообще всякую электронику не люблю, вещь должна быть настоящей. Как наши поля, брамины, или вот винтовка сыта. Несмотря на свои лубдитские замашки, Ардиш вполне умело нанес на карту нужные метки, что показывало его немалую сноровку в пользовании столь нелюбимым электронным устройством. А расскажу не так много, продолжил он, к юго-западу от нас Джанктаун. С ним мы кое-какие связи поддерживаем, даже наш док Разла туда на несколько месяцев ездил, с тамошним доктором Морбидом общаться. Неприятное место, как по мне, там даже казино есть. Неожиданно, изумилась Наталья, люди не меняются, грустно вздохнул Радиш. Даже спустя 80 лет после войны, я надеюсь построить другое общество, с другими ценностями, но путь не будет быстрым. А второй город, еще прилично южнее, зовется просто Хаб, своеобразный логистический центр калифорнийской пустоши, если вам понятен этот термин. Там офис самой большой караванной компании, и вообще там много чего есть. Где-то восточнее, руины Лос-Анджелеса, но мы с их обитателями дел не ведем. Что-то еще хотите узнать? Может, мы чем-то еще помочь можем? Кроме радскорпионов нас еще рейдеры беспокоят. Свободные племена пустоши, будь они неладны, одни зовутся гадюками, вторые – ханами. Но с ними мы как-нибудь сами договоримся. В конце концов, из одного убежища вышли, старшие поколения друг друга еще помнят. Ардиш немного помолчал. Затянувшуюся паузу прервала девчушка лет 15, в припрыжку вбежавшая в дверной проем. «Ой, кто это? Это о вас все говорят?» – затараторила она. «Расскажите мне, что интересного видели. Наши гости – Танди, из 13-го убежища. Я бы хотел с ними еще поговорить». «Ну, папа», – Танди сморщилась и вышла из дома. «Может, я воздухом подышу?» Наталья встала из-за стола. Душновато в доме. Альберт и Макс остались разговаривать со старостой, а Наталья решила все-таки побеседовать с приглянувшейся ей жизнерадостной девчушкой. Снаружи уже начало смеркаться, но единственный огонек горел на наблюдательной вышке у ворот, где бдил дежурный охранник. Танди сидела на лавочке у дома старосты и подбрасывала монетку. «Привет, мое имя ты знаешь, а ты кто?» «Наталья». «Можно, Ната?» «Ты много путешествовала, Ната?» «Да пока не то чтобы очень», Наталья мечтательно улыбнулась. «Мы всего несколько дней как из убежища выбрались, микросхему ценную ищем, так что, может, еще много побродить придется. Я бы вот тоже хотела на мир посмотреть», вздохнула Танди. «Скучно тут», понимающе кивнула Наталья. «Так давай с нами, вместе веселее. У отца сердце разорвется, если со мной что-нибудь случится», Танди снова вздохнула. «Мне надоели эти брамины, эта пшеница, и даже фрукты эти мутировавшие надоели. Но не смогу я папу бросить. Так не одна же пойдешь с нами?» Наталья наклонилась и взглянула Танди в глаза. Хотя бы до 15-го убежища для начала. Ты ведь и его не видела, не отпустит отец. Танди помотала головой. Да и все говорят, что нечего там смотреть. Темнота, крысы и мертвое железо. Я бы лучше на ваше убежище как-нибудь посмотрела. Компьютеры, электричество, техника всякая. Я хотела взять у папы Пип-бой, все равно ему не нужен. Так папа сказал, что все это вредные глупости. Хорошо, хоть за сыта замуж выдавать меня передумал. Так-то папа хороший и для нас всех делает много, и я тоже хочу на него быть похожей. Танди сыпала скороговоркой, а Наталья только кивала. Выговориться девчушке явно хотелось давно, и представившейся возможностью она воспользовалась сполна. И несмотря на демонстративно высказываемую скуку от жизни в маленькой сельскохозяйственной общине, для Натальи рассказ Танди содержал немало интересного. Как ни крути, человеку из убежища найдется о чем поболтать с жителем пустоши, особенно столь любопытным и благожелательно настроенным. Тем временем ночь уже вступила в свои права. Огоньку на вышке составили компанию еще несколько ламп в разных местах поселка, а из дома Радиша наконец вышли Макс и Альберт. «Пока, Ната!» Танди помахала рукой и скрылась за дверью. «Ну что?» – поинтересовалась Наталья у соратников. «Не безинтересно, но едва ли нам чем-то поможет», – буркнул Альберт. «Пойдем, посмотрим на этот их караван-сарай». Внутри достаточно большого по меркам поселка здания оказалось довольно людно. Под потолком тускло светилась одинокая лампочка, свободная смена охранников вяло резалась в покер, а из небольшого закутка доносился богатырский храп. «Все лучше, чем на улице», — философски вздохнул Альберт и поинтересовался, «где б нам тут устроиться?» «Да вон в соседней комнате», — махнул рукой один из охранников. «Постелите себе на топчанах да и располагайтесь. Кипяток будет нужен, обращайтесь, недавно чай делали». Прочие удобства не баловали, деревенский умывальник нашелся у входа в здание, а кабинет задумчивости и вовсе в дальнем конце двора. Причем сходу его опознала только Наталья, исключительно по слышанным когда-то рассказам деда о своей молодости на родине. Дежурить по очереди, посовещавшись, все-таки не стали и просто решили отдохнуть до утра, набраться сил перед новым рывком к 15-му убежищу. Наутро, поздоровавшись с очередной сменой охранников и наскоро перекусив, маленький отряд стал готовиться к выходу. «Здоров же у вас там кто-то спать», — съехидничал Альберт в адрес храпуна, так и продолжившего выдавать раскатистые рулады. «Это не наш», — хмыкнул один из охранников. «Это Ян, он с караваном к нам пришел, его по пути погрыз кто-то, выздоравливает теперь». «Да разгвоздяй он», — буркнул его товарищ. «Здоров же уже». «Ну, может, следующего каравана ждет». Философски пожал плечами первый охранник, да и вообще, отсыпается. Все дружно заржали, видимо, Ян уже успел стать привычным элементом пейзажа. У городских ворот все так же дежурила Катерина. «Ты вообще когда-нибудь спишь?» – улыбнулся ей Альберт. «Редко. Мне почти не надо», – пожала плечами Катерина. «Зато, знаете, нравится ночью слушать ветер и просто смотреть на пустошь. Завораживающая атмосфера». И тут же совсем другим тоном добавила. «Старая Агата просила вас перед выходом к ней заглянуть. Какая-то просьба у нее есть». Наталья смутилась. Рекомендация Радиша да и вчерашние пожелания самой старухи успели выветриться из ее головы. «Обязательно зайдем», — не растерялся Альберт. Хранительница библиотеки встретила их стоя у открытого окна. Наталья отметила, что из-под левого рукава ее бурого балахона выглядывает край пип-боя. Кажется, это вообще был единственный житель Шейди Сэндс, носивший привычный для 13-го убежища портативный наручный компьютер. «Так вот вы какие!» Агата повернулась к вошедшим и смерила их колючим и цепким взглядом не по-стариковски пронзительных глаз. «Постараюсь не занять много времени. О чем вы хотели с нами поговорить?» Неожиданно вступил в беседу Макс. «Во-первых», Агата скупо улыбнулась, «у меня для вас есть план-схема убежища. Откройте сопряжение пип-боев, залью вам файл». Компьютеры пискнули, сообщив об успешно закачанных данных. «От вашего оно должно отличаться минимально, планировка стандартная. Разве что какие-нибудь технические коридоры по-другому проложены. На поверхность раньше вел лифт, но сейчас основной и вспомогательные реакторы должны быть погашены, так что спуститесь по резервной лестнице до главной двери. Спасибо большое, незабвенное», ослепительно улыбнулся Альберт. «Не ожидал. Вы нам очень помогли, сколько б мы ту лестницу искали. Может, мы чем-то вам в ответ поможем?» «Поможете», — сухо кивнула Агата. «Если вдруг будет доступен проход к терминалу смотрителя и прочим нужным вам техническим помещениям, то мне пригодится одна ценная плата. Не ошибетесь, она вставлена в ЭВМ справа от кресла смотрителя. Настораживает меня ваше «если», пиетета перед старшими Наталья никогда не испытывала, хотя старуха ей чем-то нравилась. «А что ты хотела, милочка?» Агата погрозила ей костлявым пальцем. «Но шанс есть всегда. Уяснили, что я ищу?» Дождавшись кивков, она продолжила. «Понравился вам наш город? Неплохое место», – осторожно ответила Наталья, явно почувствовавшая подвох. «И как думаете, что ему не хватает электричества?» Тут Наталья нисколько не сомневалась в ответе. «И вообще, техники, но электричество – это главное. Твои бы слова да родишу в голову», – фыркнула Агата. «Ты права, девочка. Я еще вчера поняла, что технику ты понимаешь и ценишь. Без электричества мы тут за поколение другое одичаем. Так вот, позвольте поделиться предчувствием глупой старухи. Своего чипа вы так легко не найдете. И отправитесь путешествовать дальше. Я-то еще при основании города невеликий ходок была, а сейчас и подавно. И есть у меня к вам просьба, найти хотя бы один стандартный промышленный энергоблок. Да войны их было довольно много, автономным питанием себя хотели обеспечить и вояки, и корпоративные здания, и чуть ли не музейщики всякие. Тип 2, он же ядро, склонила голову Наталья, или его производные, кивнула Агата. В убежищах таких быть не должно, хотя волк тек, те еще затейники. Но шансы наткнуться немалые, модель удачная, распространенная и до безобразия живучая. Она даже в автономном режиме лет 200 протянуть могла, а уж если заглушена, так и сейчас как новая будет. Где их только не стояло. Что-то в интонациях пустившейся в рассказы старухи показалось Наталье знакомым, но, к ее удивлению, Макс опередил ее с вопросом. «Вы ведь родились еще до войны, и помните старый мир? Сколько же вам лет? Женщину о возрасте не спрашивают», – неожиданно по девчоночи захихикала Агата. «Но я своим горжусь. Мне 102 года, ребята. Ну ладно, ядро», – пришла в голову Наталье следующая мысль. «Его ж еще куда-то установить надо. Там специфическая подстанция, насколько я читала. Девочка, вот я похожа на выжившую из ума коргу», – Агата неодобро сощурилась. «Это мои проблемы, не ваши. Естественно, тащить всю эту громоздкую дуру не надо. Мне нужно только ядро. А что взамен?» Снова встрял Макс. «Для начала, ценная литература. Я тут немало собрала разного, что может вам пригодиться. Аванс мой понравился, а то», — Макс кивнул, — «очень удачно, то, что надо для нас. Умный мальчик. Во-вторых, я подскажу пару мест, где эти ядра можно взять. Не исключаю, что там еще много чего интересного найдется. Ну и в-третьих, если справитесь, то у меня для вас еще работа будет, и тоже не бесплатно. Устраивает?» Выходцы из убежища переглянулись. Странная старуха обыгрывала их в одну калитку, но сделка казалась предельно выгодной, несмотря на возможный подвох. «По рукам», — ответил за всех Альберт. «Вот и славно», — Агата растянула губы в хищной усмешке. «Тогда ловите еще пару отметок на карте». На этот раз разрешение ее пип-бой не запрашивал. «И до встречи. Если по пути из 15-го снова заглянете, подберу вам еще книжку-другую, так и быть. Инвестиции надо защищать». Догадка, маячившая перед Натальей почти весь разговор, наконец-то оформилась в конкретную мысль, не удержавшуюся в голове. «Вы ведь были смотрителем», — ляпнула она, и поежилась, встретившись с яростным взглядом Агаты, которую совсем уже не хотелось даже про себя звать старухой. «Умная, но дура. Ты права, девочка. Я была вторым и последним смотрителем убежища 15. А теперь идите. Это долгая история, и если у меня будет настроение, то когда-нибудь я вам ее расскажу». Первое время по пустоши шли молча, всем нужно снова было втянуться в походный ритм и заодно переварить полученную информацию. Невысокие горки сменялись чахлыми кактусами, судя по грустному виду, росшими в здешних местах еще с довоенных времен. Наталья зыркала по сторонам, Макс сопел и, наконец, Альберт не выдержал. «Что скажете? Как вам город, как вам люди?» «Смотря с какой целью интересуешься», — хмыкнула Наталья. «Интересно было узнать, как они живут, но остаться там я бы не хотела. Слишком тесно, слишком одинаково. Очень хорошо понимаю маленькую Танди». «К Танди мы еще вернемся», — на губах Альберта мелькнула нехорошая улыбка юриста. «А поконкретнее можешь? Ставка на сельское хозяйство себя, кажется, оправдывает. Община на самообеспечении самым ценным, благодаря как адаптированным культурам из набора ГЭК, так и наличию воды. Судя по всему, едой они и торгуют. Людей маловато, но, думаю, Ародиши и Агата все правильно просчитали. Лучше горстка верных соратников, чем непрерывная грызня за власть. И наиболее ценное оборудование себе оставили, скорее всего ушедшие первыми. Про ГЭК вообще не знали. Мне вот интересно, как они вообще убежище не разнесли. Задумка-то ведь была именно такой, если я все правильно понял. Агата, монстр, с легкой завистью вздохнула Наталья и с сомнением оглянулась на Макса. Если, конечно, она вообще была, эта задумка, могло и случайно получиться. В остальном же, Ародиш сделал ставку на формирование общины, и пока что это работает. Рейнджеров слишком мало для формирования подобия касты воинов. Остальные же тоже знакомы с оружием, заодно обеспечивают порядок внутри поселка. Насчет разведки и контрразведки, не поручусь, что все правильно понимаю. Опыта, сами понимаете, нет, только дедовы рассказы. А неплохо он тебя научил, с уважением покивал Альберт. Все по косточкам разобрала. Макс, есть что добавить? А зачем вы вообще в этом копаетесь? Пожал плечами здоровяк. Наше дело чип искать, а не об экономике с политикой дискутировать. Ну, интересно же, Наталья даже немного растерялась. Нам ведь жить в этом мире. То есть вы предполагаете, что даже если чип найдется, мы в убежище уже не вернемся. Как обычно, что-то понять по интонациям Макса было сложно, но Наталья все равно насторожилась. Сам-то как думаешь, не стал запираться Альберт. Вот мы такие изучаем пустошь, устанавливаем какие-никакие контакты, приобретаем навыки. А потом что, обратно в убежище, ждать, пока, наконец, Якорин не решится его открыть и задействовать ГЭК? Не думаю, что он решится, буркнул Макс. Ты ведь что-то знаешь, констатировал Альберт. Поделишься, не имею права разглашать. На каменном лице Макса проявились оттенки сложных эмоций. Но соглашусь, что было бы глупо не использовать наши новые знания и связи. Даже если они ограничатся Shady Sands. Альберт с Натальей переглянулись. Что Макс, далеко не тот тупой бандерлог, какого он успешно изображал дома, стало понятно почти сразу. Но степень информированности соратника и эта его случайная оговорка давали и другую пищу для размышлений. Так что все-таки Станди не так, вспомнила Наталья оговорку напарника. Понравилась мне девчушка, очень хорошо ее понимаю. Смотри, нас ведь с самого начала проверяли, как мы себя поведем, что будем делать, с кем и как разговаривать. Даже успели наскоро подготовить и разыграть сценку с радскорпионами, но белый монстр сломал все планы, и повоевать пришлось всерьез. Это явно добавило нам очков в глазах старосты и его помощников, но не то чтобы сильно что-то меняло. Тут ни у кого сомнений нет, я надеюсь, никто в буддистскую общину не поверил, было обидно. Видимо, в глазах Натальи что-то да отобразилось, и Альберт впервые на ее памяти заливисто расхохотался. От его гулкого и неожиданно басовитого смеха, казалось, задрожали даже хвосты блудных койотов, и Альберт осекся. «Прости, не ожидал, что ты их игру не раскусишь. Ты же сама меня на эту мысль навела, когда рассказала, как фермер надо мной глумился с многопольным севооборотом», — пояснил он. «Они успешно выживают на пустоши 20 лет. Тут даже идеалисты многому научатся. А мы — потенциально или большая проблема, или большая возможность». Наталья по-новому взглянула на соратника. «Возможно, с возрастом действительно приходили не только маразм с занудством, но и еще кое-какие полезные навыки. И ей потребовалось некоторое время, чтобы снова собраться с мыслями. Так вот, Танди, продолжил Альберт, из твоих слов я вот что вынес. Вроде бы мечтает путешествовать, но строгий отец, он же любимый и уважаемый папа, не пускает. Заодно рассказывала тебе, как же тут тоскливо жить, и отслеживала реакцию. Попутно намекнула, что вот посланником отца в наше убежище она все-таки может быть. Ты ее честно позвала с нами в пятнашку, но туда ей явно не интересно. В общем, девочка играет в той же команде, а мне она все равно понравилась. Наталья про себя скрежетнула зубами, но нашла силы улыбнуться. Так бы и затискала, она такая милая, и глазища такие пронзительные. Может, зря ты так, может и зря, за Альберта ответил Макс. Но пока от нас зависит выживание почти тысячи жителей нашего убежища, то лучше быть настороже. Тут спорить было ни с чем. Наталья еще покатала в голове аргументы за и против, но потом вспомнила уроки деда о действиях в условиях нехватки информации, и понуро кивнула. Но долго тосковать было не в ее стиле, так что она стукнула себя по голове и полезла в рюкзак. «Смотрите, что я тут нашла!» «Еще один выпуск искусства выживания. Где ты его добыла?» Насторожился Альберт. У Катерины за ящиками завалился. «Ты хоть разрешение спросила?» «Я надеюсь. А зачем?» Наталья махнула рукой. «Все равно он ей не нужен. В пыли весь был, мусором еще каким-то присыпан. Явно не первый год там забыт. А Радиш обещал выгнать, если поймает на воровстве», напомнил Альберт. «Так я ж не его личный шкафчик обнесла». Наталья надула губы. «Ей не нужно, а нам полезно». Макс кратко пролистал журнал и кивнул, пообещав на привале поделиться с напарниками выводами из прочитанного. Альберт продолжал кипеть, но ему еще и дома было понятно, что в некоторых вещах Наталью не переделать. Дальше шли уже в тишине, разговаривая только по делу. К развалинам, напоминавшей сельский туалет хижины, прикрывавшей лестницу аварийного выхода из убежища 15, маленький отряд подошел, как и было запланировано, ближе к вечеру. Место хорошо подходило для привала. Оно было укрыто с трех сторон невысокими скалами и создавало невидимый снаружи закуток. Там можно было поставить палатку, не боясь всякой живности пустоши, включая и подземную, и запалить костер без риска, что на огонек нагрянет кто-то разумный. Ночь прошла в целом спокойно, разве что дежурных по очереди заставляли периодически вздрагивать зловещие вопли неизвестной ночной птицы. Спуск вниз начали уже на рассвете, после завтрака. Сама лестница выглядела надежной, время не оставило на неизвестном сплаве никаких следов. А вот пещера, куда она привела, доверия не вызывала. В отличие от входа в родное убежище, лабиринтов тут не было. Металлическая дверь должна была быть буквально в полусотне метров от лестницы. Оставалось до нее добраться. Сканер биоформ показал наличие доброго десятка отметок, примерно совпадавших с крысиными. «Работаем как на выходе из 13-го», — кратко скомандовал Макс. До входа в убежище удалось дойти спустя десяток выстрелов. Крысы попались пуганные и не рвались навстречу приключениям. Зато сам вход путешественников впечатлил. Весело тут у них было. Нервно хихикнула Наталья. Кто-то стучался и очень хотел в гости. Гигантская шестеренка двери в убежище просто валялась рядом с проемом, выбитая внушительной силой взрывом. Макс посветил на дверь фонарем и что-то прикинул в терминале пип-боя. «Изнутри рвали», — констатировал он. «Интересно, зачем? Сломалось, что ли?» — задумалась Наталья. «Да понятно все», — вздохнул Альберт. «Чтобы желающих остаться в убежище не было, или заселить его заново, можно было и попроще. Оба реактора-то не так уж сложно привести в негодность. Значит, на то были причины», — малопонятно отозвался Альберт. «Что ж, идем дальше». Мертвое убежище пробирало до дрожи. Планировка была стандартной, и не нужно было богатого воображения, чтобы представить, будто идешь по руинам родного дома. Казалось даже, что в звенящей тишине играет какая-то гнусная музыка, изредка разбавляемая шорохами и цокотом когтей. Изредка встречавшиеся аварийные фонари, подключенные к автономному блоку питания, легче не делали. Наоборот, их тусклый красноватый свет только добавлял безнадеги. «Будто кто-то встал на мою могилу», — вполголоса прошептал Альберт. Наталья поежилась, слова соратника здорово напоминали ее собственные мысли. Когда ведущий к основным помещениям первого этажа технический коридор закончился, Макс поднял правую руку вверх. Он дождался, когда все остановились, и пошарил в технологической нише. «Фальшфейеры», — задумчиво пробормотала Наталья. «Их также можно использовать как светошумовую гранату». Макс хозяйственно убрал найденное в рюкзак. «У нас такой же шкафчик числится за службой безопасности убежища». Ответить Наталья не успела, рефлекторно среагировав на движение у дверного проема. Первая выпущенная пуля с глухим стуком ударилась в голову жирной розоватой твари, отчего та только села на задницу и мерзко заскрежетала. Благо соратники не подвели и добили ошеломленную тварюшку. Вслед за ней выскочила какая-то дурная крыса и закономерно нарвалась на следующий выстрел. «Ебаный в рот», — не удержалась Наталья. «Это вообще что такое? Давайте назовем свинокрысом». Альберт, как ей казалось, почему-то абсолютно не мандражировал после каждого боя. «Интересно, очень интересно». Соратник склонился над телом убитой тварюшки и деловито что-то пометил в пип-бое. «Ты почему не предупредил?» — рыкнула Наталья. «Наверное, убежище работу сканера экранирует». Альберт пожал плечами. «Пока не выскочил на нас свинокрыс, было пусто. Отставить разговоры», — оттаял Макс. «Удвоим внимание. Поворачивать направо, во владение медицинской службы, маленький отряд не стал, сосредоточившись на максимально прямом пути к цели. Пригодилась так настойчиво рекомендованная Радишем веревка, при помощи которой пришлось спускаться по лифтовой шахте. Второй этаж был неотличим от первого, все такой же тусклый алый свет редких фонарей, толком ничего вокруг себя не освещавших, да цокот когтей подземных тварей. «Как будто мне на плечи положили гору», — не выдержал Альберт. Тихо, свистящим шепотом оборвал его Макс. «Крысы». Много стрелять и на этот раз не пришлось, агрессивностью отличался только вывернувший из-за угла очередной свинокрыс. Остальная подземная фауна предпочла с выходцами из убежища не связываться и ретировалась по норам. «Смотрите, тут обвал», — Альберт мазнул лучом фонаря по камням, преградившим вход в основной блок жилых помещений. «И еще что-то там есть», — пригляделась зоркая Наталья. «Еще крысы», — хохотнул Альберт, — «и они тоже». Парой метких выстрелов Макс избавился от затаившихся между камней тварей. Металл блеснул. «Я взгляну, подстрахуйте». Спустя мгновение он вернулся с небольшим пистолетом-пулеметом, смотревшимся в здоровенной лапище сотрудника СБ убежища детской игрушкой. «Ты отчего-то хмуро выглядишь», — Альберт мазнул взглядом по лицу товарища и что-то умудрился на нем прочесть. «Сломан, что ли? Должен работать». Макс передернул затвор, щелкнул переводчиком огня и выпустил в угол одиночную пулю. «А чего не так? Да бесполезен он», — здоровяк пожал плечами. «Патроны только ест». Наталья вспомнила кусок довоенной методички американской армии, прочитанной перед выходом из убежища по настоянию Макса. «Оружие ближнего боя, способное нашпиговать свинцом небронированную цель на короткой дистанции, действительно представлялось бесполезным. Да, под этот калибр были и бронебойные патроны, спасибо трупу неизвестного под дверью убежища, но под каждую задачу должен быть свой инструмент. На крыс же во всех здешних разновидностях, включая и свинокрысов, хватало и обычных 10 мм пистолетов. «Тогда давай сюда», — не согласился Альберт. «Если на меня тут кто из-за угла выпрыгнет, лучше уж патроны потратить, чем шкуру штопать. Боеприпасы надо экономить», — буркнул Макс, но спорить не стал. «Чтобы дойти до лифта, ведущего на следующий ярус, нужно было пересечь небольшой холл, в который выходили двери нескольких жилых и хозяйственных помещений. И уже напротив лифтовой шахты в луч фонаря Натальи попал незакрытый шкафчик, так и манивший ее взгляд из ближайшей комнаты. «Ребята, прикройте, проверить хочу, чую, что-то там хорошее есть», — выпалила она и, дождавшись подтверждающих кивков, аккуратно двинулась в сторону потенциальной добычи. Пара крыс, облюбовавших ту же каморку, препятствием не стала. Про себя Наталья отметила, что даже недолгое путешествие здорово повысило ее навык стрельбы. А в самом шкафчике обнаружилась еще одна веревка, упаковка охотничьих патронов и кожаная куртка с отрезанным выше локтя правым рукавом. «Для удобства стрельбы», — прокомментировал модифицированную одежку Макс. «По сути, эта легкая кожаная броня получилась. Смягчит удар, спасет от клыков и когтей. Примеришь?» «Да как на меня шили», — порадовалась Наталья. «Рукав, правда, этот, но, наверное, так действительно удобнее». Спуск еще ниже, на этаж, где располагался основной вычислительный центр, часть складов и заодно офис смотрителя, много времени не занял. Коридор встретил все теми же крысами и заметно большими разрушениями. Было видно, что часть оборудования аккуратно демонтировали, но многое просто разломали до полной непригодности, и аварийных фонарей здесь уцелело гораздо меньше. «Спуск к реакторному отсеку завален», — отметила Наталья. «Нам все равно не туда», — рисковато ответил Альберт. «Идем прямо». Но проход к офису смотрителя тоже перегораживала каменная осыпь. Вроде бы вечно спокойный Макс молча грохнул кулаком по стене, Альберт выругался, а вот Наталья почувствовала странное спокойствие. «Ведь если водяной чип так легко не найдется, то значит их путешествие продолжится, и кто знает, что ждет впереди». Приподнятое настроение не помешало внимательно осмотреть завал. «Не возьмусь утверждать, но мне кажется, что обвал искусственный, слишком аккуратный», — Наталья задумчиво почесала в затылке. «Ну-ка», — всмотрелся Макс, — «может, ты и права, но нам это едва ли поможет. Без спецтехники и сотни помощников я бы не рискнул пытаться его разобрать». Сзади тишину разорвал истошный вопль Альберта, а затем последовала очередь из найденного ПП. Наталья обернулась как раз, чтобы увидеть морду гигантского свинокрыса прямо перед собой. Она попыталась оттолкнуть мутировавшую тварь ногой, но та изо всех сил вцепилась в икру клыками, и сознание девушки помутилось от острой боли. А гигантский свинокрыс только усилил нажим, и в его пасти затрещали кости. Где-то на периферии сознания были слышны еще выстрелы, а потом отрывистая команда Альберта — слов в которой разобрать почему-то не получалось. Дальше пришла спасительная тьма. Очнулась Наталья рывком и сразу сморщилась. В глаза била бестеневая медицинская лампа. «Где я?» – просипела она. «Что происходит? Пей!» Подскочивший откуда-то Альберт протянул ей бутылку воды. «Мы в медблоке 15-го убежища. А откуда свет?» «Сейчас погашу!» Альберт щелкнул выключателем, и лампа заметно убавила яркости. Кто бы ни грабил убежище, всех секретов он не знал. «В медблоке есть отдельный аккумулятор, на всякий случай. Оборудование тут типовое, мне наш док показывал, когда я у него стажировался, вот и пригодилось». «А как?» Наталья замялась, боясь задать вопрос, но все же взяла себя в руки. «Что с моей ногой? Ее тебе откусили?» Почему-то улыбнулся Альберт, но, увидев, как люто побледнела соратница, тут же добавил: «Я пришил обратно, все в порядке. Прости, это нервное». Наталья, успевшая покрыться холодным потом, попыталась пошевелить пальцами ноги, и выдохнула только когда это нехитрое действие у нее получилось. Суперстимпок извел, обошлось. Хватило 5 обычных и того, чем меня учил наш док. Теперь тебе только пить надо, но аварийные запасы воды здесь тоже целы. Еще денек будет небольшая слабость, но на этом последствия и закончатся. Надеюсь, даже бинты уже можно снимать. И давно я тут валяюсь? Наталья собралась с мыслями. Прилично. Сейчас вечер. Так что я бы советовал что-нибудь съесть и лечь спать. Завтра, если не будет осложнений, пойдем обратно в Шейди Сэндс. Макс где? За дверью. Дремлет, кажется. Мы тут забаррикадировались, так что можем себе позволить. Ты не торопись со стола слезать. Еще финальный штрих. Альберт взял ножницы и срезал с ноги бинты. Вот видишь, все заросло. Обрадовался он. Ну твои умат, а. Через всю лодыжку проходил красно-бурый шрам. Ты это называешь в порядке? У тебя все еще 2 полноценных ноги. Товарищ не спешил жалеть Наталью. Я тут выше головы прыгнул, чтобы тебе твою конечность сохранить, уж не говоря о том, как мы тебя по лифтовым шахтам поднимали. Отдельно саму, отдельно ногу. И от крыс отстреливались, твари как озверели, кровь почуяв. А ты, шрам. Прости, обидно было до ужаса, но Наталья и впрямь сознавала, сколько соратники для нее сделали. Действительно, могло быть и хуже. Штаны-то тоже теперь штопанные носить, обижаешь? В дверном проеме показался проснувшийся Макс. Мы тут нашли подходящий тебе комплект одежды. Ну и заодно всякого полезного по мелочи. Мелочей было не так уж мало. Стимпаки, несколько гранат, пара удобных фляжек, россыпь патронов разных калибров и даже армейская брошюра про уход за оружием. Понятно, что обыскать гигантское убежище товарищи никак не могли успеть, но пара кладовок им под руку все же попалась. Кожаная куртка, что характерно, не пострадала. И даже более того, Наталья оценила пользу от одежки, увидев на левом плече след от клыков. Какая-то наглая крыса пыталась поживиться ее бессознательным телом, но прокусить толстую кожу не смогла. На трофеях польза от визита в 15-е убежище и закончилась. После ужина было принято окончательное решение выбираться на поверхность уже утром и двигаться в Шейди Сэндс с той скоростью, какую будет способна держать Наталья. Все остальные планы решили составить уже на месте, по приходу в город. Ночью Наталье снились кошмары, и, судя по нервному бормотанию с соседних коек, не только ей. Слишком много вокруг было мертвого железа и слишком тяжелыми казались своды погибшего убежища. Но как бы то ни было, утро наступило, будильники пип-боев синхронно запищали, и пора было собираться в дорогу. Обратный путь занял не сильно больше времени. Пусть Наталья и не могла поддерживать прежний темп, но зато и дорога была известной, и ловушек можно было не бояться. В одном только месте Макс напрягся, увидев на скале рисунок атакующей змеи, но Альберт вовремя вспомнил, что уже видел эту картинку. «Гадюки», — напомнил он, — «третья после великих ханов и обитателей Шейди Сэндс группа выходцев из пятнашки, или четвертая, если учесть тех, кто решил оставаться в убежище до последнего. Что ж ты сразу-то на нее не указал?» – пожурила его Наталья. «Осторожнее надо быть». «Не придал значения, а потом и забыл», – повинился Альберт. «Ародиш говорил, что у гадюк логово где-то севернее, а сюда они разве что по старой памяти иногда разведчиков засылают». «Не надо так», – с неожиданной мягкостью проворчал Макс. «Будь пособраннее». «Я понимаю», – кивнул Альберт. «Что-то расклеиваться начал, от переизбытка впечатлений». «Наверное, думаю, надо в Шейди Сэндс на денек-другой задержаться, заодно Наталью откормить, После лошадиной дозы стимпака ей бы стоило еще пару дней только есть и спать, а не скакать с Айгаком по пустоши. Поддерживаю. Начинаем ошибаться, вздохнул Макс. Это ты хочешь, чтобы я толстой была? Не впопад возмутилась Наталья. Чтобы меньше на голодного упыря похожей была, огрызнулся Альберт. Калории восстановить точно надо. Добраться за световой день до Шейди Сэндс не удалось. Под вечер Наталья устала и начала заметно сдавать, так что выходцы из убежища решили разбить привал пораньше. Благо, Сетрас сказал, где вблизи города есть удобные для лагеря места, не облюбованные ни кротокрысами, ни радскорпионами, и при необходимости, пригодные для обороны от двуногой фауны пустошей. Городок встретил непонятной суетой. Вынырнувшая откуда-то Катерина была хмурая и даже не пыталась улыбаться. «Удачно, что вы вернулись. Загляните к Радишу, это срочно. Что случилось-то?» Не выдержал Альберт. «Он расскажет», — отрезала Катерина и унеслась дальше. Староста встретил маленький отряд в своем доме. Он нервно ходил от одной стены к другой и теребил зажатые в тонких длинных пальцах четки. При виде выходцев из убежища Радиш оживился и попытался изобразить улыбку. «Я надеялся, что вы скоро появитесь. У меня к вам маленькая просьба, которая может остановить большое кровопролитие. Великие ханы похитили мою дочь, Танди. Сет готовит рейнджеров и добровольцев из ополчения к бою, но я все еще надеюсь решить дело миром. Украсть, выкупить, уговорить отпустить. Далеко идти-то?» Вздохнул Альберт. «Наталья после стимпаков не в форме. Не очень. У их, КХМ, племени есть полевой лагерь поблизости. Танди должна быть там. Я покажу, дайте кто-нибудь пип-бой. А более точно маршрут у Сета спросите. Он за стеной со своими ребятами. Они нам там сходу голову не отстрелят?» Нервно поинтересовалась Наталья. «Точно, нет. Они не трогают простых путников. Еще не утратили понятия о цивилизованности», — с уверенностью произнес Радиш, но спустя пару секунд добавил: «Надеюсь, поговорите еще с Сетом. Он о них больше знает». Рейнджер был собран и мрачен. Завидев выходцев, он кратко приказал своему помощнику продолжать подготовку, а сам отошел в сторону и в своей краткой манере принялся делиться мыслями. Тут же рядом возникла Екатерина. «Убийцы, насильники, мародеры», — предельно доходчиво Сета характеризовал ханов. «Я против любых переговоров, но понимаю Радиша. Может быть ловушка, или сами нападут, или с гадюками договорятся. А Радиш во многом живет прошлым», — добавила Катерина. «Он хорошо знал Тадиуша, отца Горла, нынешнего лидера ханов, хотя еще при нем они начали превращаться в бандитов. Но Тадиуш с полгода назад исчез, то ли погиб, то ли сам Гарл постарался. С ними вообще можно договориться?» — в лоб спросил Макс. «Можно попробовать», — Катерина чуть замялась, переглянувшись с Сытом. «Кое-какие связи у нас до сих пор остались, и в общем-то прямой войны у нас с ними пока нет. Торговцев грабит, могут утащить, что плохо лежит. Билли пару лет назад подстрелили, но не сильно. Это с гадюками хуже, там крыши едут всем племенем, начали чуть ли не молиться какой-то мутантной змеюке из песчаной ямы. Но и с ними контакт все еще есть». «Ладно», — Макс посерьезнел, — «в любом варианте, нам надо быть готовыми. Что можете рассказать по вооружению, тактике, ключевым персоналиям?» Узнать от Сыта с Катериной удалось не так уж мало. С вооружением у ханов было не очень, запасы патронов к трофейному огнестрелу показывали дно, так что молодая поросль в основном полагалась на копья. Армейской брони тоже не было, так, мастерили какие-то поделки из кожи и покрышек. Тактика оставалась все больше бандитской. Бей-беги. Активных штыков в лагере предполагалось 2-3 десятка, основная часть племени жила в дальнем поселке. Еще среди ханов было несколько неплохих химиков, так что племя иногда продавало наркотики и вполне пристойные аналоги довоенных армейских препаратов. «А вы много о них знаете», — протянул Альберт. «Работа у нас такая», — пожала плечами Катерина. «У нас», — уцепилась за оговорку Наталья. «Да не верю я, что вы не догадались». Катерина улыбнулась. «Ну что, идете, или что-то еще надо знать?» «Дух переведем только, и выходим», — решил Альберт. Остальные согласно кивнули. Даже Наталья уже твердо стояла на ногах, не чувствуя никакой слабости. «Если будут проблемы, уходите», — сжал губы Сет. «Точнее, возвращайтесь, и мы вместе их просто убьем». Заметано, Макс протянул Сету руку, и рейнджер резким дерганым движением пожал ее. «Убьем. Примечание к части. Пока не могу решить, как же все-таки будут освобождать Танди. Что же лучше, красноречие, скрытность или старое доброе ультранасилие? Не исключено, придется кидать кубик». Глава 3. Проводник Билли, Молоденький парнишка с непривычно тяжелым взглядом прошел с выходцами из убежища примерно половину пути, а потом решительно остановился. «Вот здесь», — ткнул он в карту острым пальцем с пожелтевшим ногтем, — «держитесь высохшего ручья, дальше, повернете справа от скалы с раздвоенной вершиной, не заблудитесь». «Почему дальше-то нас не поведешь?» — возмутилась Наталья. «Сет же должен был рассказать», — нахмурился парнишка. «Дальше уже территория активности ханов, и если их наблюдатель заметит рядом с вами рейнджера Шейди Сэндс, то едва ли вас там по-доброму встретит. И так-то рискуем, но меня они хотя бы не знают. Я пока что-то вроде стажера. И что, вот так прямо и наблюдатели везде сидят? Может, и не сидят. Вблизи города-то мы их отучили прятаться, все подходящие лёжки наперечёт регулярно проверяем. Но кто их, чертей, знает? Буду ждать тут 2 дня, как Сет приказал. Большего от него добиться было нельзя. А местность чем дальше, тем сильнее становилась неприветливой. И да войны-то национальный парк с говорящим названием «Долина смерти» не баловал своих посетителей разнообразием и дружелюбием пейзажа. А сейчас для выходцев из уютного подземелья, и подавно, свистел ветер, периодически поднимая пыль. Чахлые кусты сменялись зарослями непонятных суккулентов. Из каменных осыпей доносился чей-то вой, не то очередных злобных мутантов с акульими зубами во всю пасть, не то переживших войну обычных койотов. Последние, впрочем, тоже не откажутся перекусить ослабевшим путникам. «Смотрите, там в стороне, кемпинг», — глазастая Наталья первой заметила необычное. «Пойдемте, проверим, вдруг ханы там сокровища прячут, ржавую водопроводную трубу, якорь от сухогруза и мешок конопли», — хмыкнул Альберт. «Скорее уж наоборот, все ценные оттуда давно вынесли». «Да ладно вам, людей тут мало, значит, вещей должно быть много», — не унималась Наталья. «Интересно же, ты ведь не уймешься», — Альберт неплохо знал подругу. «Давайте, действительно, взглянем». Обшарпанные вагончики в этой засушливой местности сохранились действительно неплохо. Настолько, что Наталья успела убедить себя в правильности своих действий. И в самом деле, смотреть на этот мир стоило широко открытыми глазами, ведь он таил в себе столько возможностей. «Стоять!» Рык Макса оставил ее с поднятой ногой. «Ну что такое? Мягко и аккуратно отступи назад». И начиная смотреть под ноги, почти ласковые интонации в голосе товарища заставили Наталью приглядеться повнимательнее. На узком пятачке перед вагончиками были установлены противопехотные мины с объемными датчиками. Такие, на которые даже наступать было не обязательно. 20 хуев мне в панамку», свистящим шепотом выдавила Наталья. Едва осознав, чего удалось избежать, она моментально покрылась холодным потом, а дрожь в пальцах унять и вовсе не получалось. Но репутацию опасной одиночки все равно требовалось защитить. «Да ерунда же эти мины на самом деле», — проблеила она. «Грамотный сапер их в полсекунды обезвредит. Еще и в карман себе положит, чтоб продать с выгодой». «Ната, хватит», — Альберт пристально посмотрел ей в глаза. «Нет среди нас грамотных саперов. Только не говори, что у тебя такая мина под кроватью в детстве лежала рядом с горшком». «Так, ладно», — Наталья утерла холодный пот. «Спасибо, Макс. Может, и не жизнь, но ногу я тебе точно должна. Одну мне, в убежище. Вторую, Максу, здесь», — нервно хохотнул Альберт. «Никаких ног не напасешься долги отдавать. Пойдем отсюда». «Нет, ну подожди». Исследовать вагончики Натальи совершенно расхотелось, но спорить она могла просто из любви к искусству. «Если есть мины, то значит, там что-то ценное. Мы можем что-нибудь покидать, чтобы они взорвались, и пройти. Ты уверена, что взорвутся все? И вот там проволочка еще у двери, как бы не растяжка», — предупредил Альберт. «Да радиуса должно хватить», — самообладание понемногу возвращалось к Наталье. «А уж камушек я точно кину, ручаюсь, и внутрь заходить не будем, только посмотрим. Если ничего ценного, то дальше и пойдем. А если что-то есть, подумаем на обратном пути. Можно ли что-то сделать? Может, местным эту информацию продадим?» «Да нет там ничего ценного», — покачал головой Альберт. «Но давай попробуем». «Приемлемо», — не стал спорить и Макс. «Заляжем вот за тот булыжник, и кидайся на здоровье». Попасть в радиус чувствительности датчика мины Натальи удалось только с 3-й попытки. Услышав характерный писк, она отвесно рухнула за обломок скалы, где уже заняли место товарищи. Рвануло не то чтобы очень сильно, похоже, взрывчатка начала выдыхаться от времени, и поражающие элементы разлетались тоже недалеко, Эта разновидность мин вообще не отличалась особыми характеристиками. На этот раз под ноги Наталья смотрела внимательно и успешно дошла до оторванной взрывом двери ближайшего вагончика, после чего снова побелела и неестественно твердым шагом помаршировала обратно к соратникам. Скелеты там много, кажется, детские тоже. Надеюсь, они умерли сразу, выдавила она, немного отдышавшись. «Бейте меня по рукам, если услышите еще одну такую идею». «Зря ты так», – неожиданно возразил Макс. «В целом-то ты права, вокруг может быть много чего ценного, просто место уж очень неподходящее, а на эхо войны мы еще не раз наткнемся. Война, она ведь не меняется. Умеешь ты успокаивать», – буркнула Наталья. «Если что, я уже в порядке. Пойдемте дальше». Лагерь рейдеров ханов возник как-то совершенно внезапно. Ничто не говорило о следах человеческой деятельности, и вот за поворотом в небольшой лощине обнаружилось крепкое кирпичное здание в окружении десятка армейских брезентовых палаток. «Кто такие? Что вам тут надо?» Словно из-под земли возник тощий вертлявый паренек в криво сидящей кожаной кирасе и дурацкой войлочной шапке с хвостом-бунчуком. «Мы к горлу. Дело есть», — голос Альберта звучал твердо, но от Натальи не укрылась нервная дрожь пальцев, заложенных за спину рук. «И почему я должен вам верить?» Паренек изо всех сил набычился и зыркал глазами из-под своего головного убора. «Потому что надо быть идиотом, чтобы припереться в лагерь самих великих ханов». Альберт старательно выделил оба слова интонацией и подпустил в голос восхищение, и не иметь к ним никакого дела. «Не на экскурсию ж мы пришли». «Экску что?» – захлопал глазами рейдер. «Хорошо, идите за мной, вождь примет вас». В предбаннике уныло толклась троица рейдеров в таких же кожаных кирасах и дурацких шапках. В самом здании пахло объедками и чем-то кислым. С потолка свисали обрывки проводов, на полу валялся мусор, а в углу была накидана сломанная мебель. Дальше паренек провел выходцев из убежища по коридору в комнату, выглядевшую чуть более прилично. Во всяком случае, мусора в ней не было, да и мебель оставалась целой. На огромной двуспальной кровати даже было сравнительно чистое постельное белье. Две заморенные женщины в синяках, сидевшие в дальнем углу, подняли глаза на вошедших, и тут же испуганно опустили взгляд. Третья же, все в той же броне и с внушительным пистолетом, то ли помощница, то ли охранница, напротив, сверлила Наталью своими хищными голубыми глазами. «Вот, гарл, то есть вождь», заикаясь, начал говорить проводник. «Пришли тут к вам эти, в костюмах странных, говорят, по делу, идиот», рыкнул коренастый темноволосый мужчина в рогатом шлеме. «Ты как докладываешь, в яму захотел?» «Нет, вождь», заблеял проводник. «Простите меня, вы же говорили, что ждете кого-то», я и подумал. «Скройся с глаз моих», величественно махнул рукой гарл, и только теперь соизволил обратиться к выходцам из убежища. «Интересные костюмы у вас, кто такие, с чем пришли?» «Я Альберт, это Макс и Наталья. Нас к тебе, великий вождь гарл, прислал Радиш». Альберт замолчал, давая собеседнику самому продолжить фразу. «А Радиш, значит», хмыкнул гарл. «И что, так и говорил, что я великий вождь? И почему именно вас? Вождь по прозвищу Рука Смерти и должен быть великим. Как иначе?» В словах Альберта Натальи послышался сарказм, но польщенно улыбнувшийся гарл его явно не уловил. «Мы нейтральные переговорщики, у нас, в отличие от Радиша, нет с вами счетов или старых обид». Он решил, что так будет больше шансов договориться. «Обид?» – взвизгнула вдруг помощница гарла. «А Радиши, сука, Агата никому не рассказали, что у них есть ГЭК. Живем теперь в дерьме этом. И место под город заняли козырное, наверняка точно знали, куда идти и что там было раньше. Надо было сразу отбирать, а твой отец сиську мял. Заткнись, Гвен». Гарл отвесил своей помощнице оплеуху. «Мой отец был слабаком, но не тебе его осуждать. Теперь я решаю». Альберт промолчал, и гарл столь же резко успокоился. «Итак, Ародиш хочет получить назад свою дочурку, причем желательно в целости и сохранности. И в какой дыре он нашел вашу странную компанию?» Увидев, как Альберт нахмурился, гарл оскалил клыки в подобии улыбки. «Не переживайте, я сам первые 10 лет своей жизни носил такой же комбинезон, как и вы, так что про дыру хорошо знаю. Едва ли ваша сильно отличалась от моей. Мы, команда разведки убежища 13, про водяной фильтр Альберт решил промолчать. Время нашей изоляции завершается, пора и нам занять свое место под солнцем».